Глава 26. Планы мести. Колени болели, а руки я ободрала в кровь, пока пыталась вылезти на улицу по одному из узких лазов. Горло свело, легкие горели, а порезанная Вероникой рука снова заныла. Я не сразу сообразила, что мы вышли совсем не в том месте, которое обнаружили с Владом неделю назад. Получается, он мне снова врал, когда делал вид, будто не в курсе, есть ли выходы наружу и где они находятся. «Думала, ты не знаешь, как выбраться из подземелья на поверхность». Я укоризненно посмотрела на Влада и осторожно поднялась с колен. Все тело болело, руки дрожали, держаться получалось с трудом. Больше всего мне хотелось передохнуть, а лучше вздремнуть в безопасном месте. А потом проснуться и обнаружить, что ничего не случилось, и моя жизнь проста и беспечна, как до поступления в этот проклятый лицей. «Прости». Влад, как ни в чем не бывало, улыбнулся. Просто не был готов выдать кому-то свое тайное убежище. «Даже я про него не знал», — подтвердил слова друга Ян и поинтересовался. «Где это мы? Очень интересное место. Атмосферное. Тут хорошо». Я не могла согласиться с Яном. Мне не было тут хорошо, скорее жутко. Впрочем, я была слишком напугана, чтобы адекватно оценивать окружающую действительность. Уже давно стемнело, и в тонкой куртке я быстро начала замерзать. Недавно прошел первый снег, так как траву тонким слоем покрывала белая крупа. Прямо перед нами, меньше чем в 2 метрах, возвышалась монументальная стена с квадратными, выкрашившимися столбами из красного кирпича и коваными решетками между ними. В душе зародились смутные сомнения, и я резко обернулась. Все так и есть. Потайной ход вывел нас на заброшенное кладбище. Дверь располагалась под одним из могильных камней. Видимо, Влад нажал на скрытый механизм, могильная плита отъехала в сторону, а сейчас встала на место. Я никогда не боялась кладбищ, но в слабом свете луны оно пугало. Корявые деревья с ветвями, похожими на старческие руки, покосившиеся кресты на засыпанных листвой могильных холмах, небольшая заброшенная часовенка вдалеке, выделяющаяся черным силуэтом на темно-синем, усыпанном звездами небе и девственно белая, словно покрытая саваном земля. По спине пробежала дрожь, и я поежилась. «Кладбище!» — с довольной улыбкой произнес Ян. Я из-под лобья посмотрела на него, не понимая причины веселья. Похоже, парню здесь просто понравилось, и Влад знал, что так будет, поскольку взглянул на друга с едва заметной понимающей усмешкой. «Пойдемте, я покажу, где можно переночевать. Самое безопасное место поблизости от лицея. Про него никто не знает. Дороги, если и были, то давно размыты. От проезжей части кладбища отделяет лес, от лицея поле и заросший овраг», — сказал он. Я не хотела ночевать на кладбище, но находилась не в том состоянии, чтобы качать права. Влад уверенно двинулся вперед, я пошла следом, а Ян замыкал наш маленький отряд. По кладбищу мы блуждали недолго, оно оказалось не таким уж и большим. Миновали покосившуюся, зияющую пустыми провалами окон церковь и вышли к высокому, похожему на мавзолей, склепу с черной кованой решеткой вместо ворот. Искусные, изящные лилии с металлическими бутонами, которые, казалось, столь тонки, что могут колыхаться на ветру, выглядели тут неуместными и внушали еще больший ужас. Склоненные головки выкованных цветов словно скорбели по тому, чье тело заключено в склепе. «Я туда не пойду», — заявила я неожиданно даже для самой себя. Просто это место вызывало панический ужас. Парни удивленно покосились на меня, но не восприняли всерьез. Влад лишь отмахнулся. «Не бойся, там нет ничего страшного. Это не более чем место, в котором можно спрятаться. Тут хорошо и безопасно». «И часто ты здесь прячешься?» Подозрительно прищурившись, поинтересовалась я. Похоже, видеть везде подвох вошло в привычку. Я не доверяла Владу и ничего не могла с собой поделать. «Бывает, когда все надоели». Улыбка Влада была располагающей и беспечной. Я даже купилась на нее и улыбнулась в ответ, чувствуя, как тает ледяная корка, покрывающая сердце. «Прошу прощения, что прерываю», — бесцеремонно встрял Ян. «Но тебя, Влад, в данный момент активно ищут, поэтому стоит предпринять какие-то меры. Пока я не хочу ни с кем ссориться, поэтому сейчас вернусь обратно и изображу бурную деятельность. Через час-полтора снова буду здесь, и ты, Влад, уйдешь объясняться с Шешей. Если ты этого не сделаешь, то подставишь многих». «А что будет со мной, когда он уйдет?» — прервала я не слишком понятный монолог. «С тобой останусь я», — пояснил Ян. «Думаю, Влад все же придет к компромиссу с собственным наставником, а пока вам нужно поговорить». «Да», — согласилась я. Сумасшедший побег слишком сильно впечатлил меня. Иногда казалось, что я просто сойду с ума, а потом чувства просто отключились. Я поняла, что не могу и не хочу пугаться. Первобытный панический ужас потихоньку отступал, освобождая место для оцепенения и апатии. Мир, в котором я существовала всю жизнь, рухнул, и его место заняла совсем иная, незнакомая реальность. Я ей уже почти не удивлялась. Вот и сейчас меня практически не волновало то, что с минуты на минуту я могу узнать тайны, раскрыть которые стремилась последние 2 месяца. Впрочем, быть может, так на меня действовал гипноз Влада. Я все еще чувствовала его липкие щупальца и испытывала почти физическое желание от них избавиться. Даже знала, как. Нужно просто вцепиться и оторвать. Но не делала этого лишь потому, что была уверена. Как только пропадет воздействие, вернутся паника и ужас. Дождавшись, когда Ян скроется в темноте, Влад подошел к двери склепа и осторожно скользнул пальцами по кованой решетке. Там, где металла касалась рука, появлялся светло-голубой, немного светящийся след. Когда старательно выведенный рисунок, лилия, похожая на клеймо на плече леди Винтер, был завершен, дверь скрипнула и с едва слышным шуршанием отъехала в сторону, открывая темный проход. Катурин щелкнул пальцами, и у входа зажглись неяркие фонари, высветив узкую каменную лестницу, ведущую вниз. Влад подал мне руку и настойчиво потянул за собой. Было некомфортно, но я посчитала, что упираться глупо. Чувствуя, как начинают дрожать колени, все же двинулась вниз, постоянно принюхиваясь. Я была на похоронах лишь один раз, но запах запомнила навсегда. Его отголоски чудились мне везде — в маршрутке, возле женщин в черных платках, мельком в супермаркете, всегда на кладбище. И вот сейчас я старательно пыталась обнаружить его и здесь. Но не могла. Возможно, потому что это место никогда и не было склепом. Может, оно изначально задумывалось как тайное убежище? Вопрос — кому и зачем это было нужно? Внизу располагалась довольно просторная комната, освещенная настенными светильниками. У стены был выложен камин из темно-красного кирпича. Рядом с ним валялась охапка дров, прямо на постеленной на пол медвежьей шкуре. «Она настоящая?» — подозрительно поинтересовалась я. «Подделок не держим», — ответил Влад и начал уверенно разжигать в камине огонь. Я огляделась. Деревянный стол на толстых резных ножках, старый шкаф — такой достался нам в наследство вместе с дачей под Питером. И вполне современный диван. В этом месте и правда было вполне уютно. В шкафу есть кофе, чай и довольно много печенья. Мои скромные запасы. Жаль, нет электричества, поэтому холодильник тут не поставишь. А лампы? Удивилась я. Мне-то показалось, что они просто сделаны под старину. Это популярные в 19 веке газовые светильники. Немного усовершенствованные мной. «Ты маг?» — дрожащим голосом спросила я и получила в ответ усмешку. «Не говори глупости. Ты слишком много читала сказок». «Тогда кто ты?» «Думаю, ты знаешь». Влад нежно улыбнулся и подошел ко мне вплотную. «Зачем же задавать лишние вопросы?» «Расскажешь все?» Чувствуя, что снова тону в золотистой радужке его глаз, я сделала шаг назад. Хотелось сохранить во время разговора трезвую голову. Влад, как никто другой, умел врать, увиливать от ответов, но при этом говорить столь складно и искренне, что я верила ему снова и снова. «Возможно, я расскажу тебе многое». Он больше не пытался сократить дистанцию. Отошел в сторону, поворошил потрескивающие поленья в камине, потом взял со стоящего в углу кресла клетчатый плед и кивнул на диван. «Садись», — скомандовал Влад. — Ты, наверное, замерзла. Он присел рядом и укрыл меня пледом. «Никогда не страдал косноязычием», — заметил он, бесцеремонно притянув меня к себе. Немного поколебавшись, я положила голову ему на плечо. «Но сейчас не знаю, с чего начать», — добавил он. «Хочешь, помогу?» — поинтересовалась я и, не дожидаясь ответа, начала. «Этот лицей кишит нагами, но я не могу понять, что вам понадобилось здесь, в холодной и суровой России? Вроде бы ваша родина Индия?» «Ты не совсем права», — подхватил Влад. По легендам, до наступления ледникового периода предки древних индийцев, арии, жили на севере, в районе Арктики. Там был очень комфортный климат. Наша родина находится там. Только с наступлением холодов мы двинулись на юг и осели в Индии. Сейчас многое изменилось, люди перестали верить в наших богов. Нагов рождается все меньше и меньше. В Индии свои законы, там обосновались старшие боги — Индра, Шиву и Вишна — а вот королю нагов Шеше снова пришлось искать себе новый дом. Тогда он и вспомнил про свою прародину. «Король нагов? Анатолий Григорьевич? Это правильная догадка?» — замиранием сердца поинтересовалась я. «Ты умна, и в этом твоя беда. Не стоило лезть в это так глубоко». Он погладил меня по волосам. «Теперь я не знаю, как тебя защитить, и это убивает». «То есть в этом лицее собрались те, кто должен стать нагом, и я в их числе?» Разговор казался совершенно нереальным, я даже испугаться как следует не могла. С одной стороны, я уже осознала, что наги — реальность, а с другой — не могла отделаться от ощущения, что мы обсуждаем какой-то увлекательный фильм. «Твоего обращения я не допущу», — горячо возразил Влад и сильнее прижал меня к себе. «Почему?» Я отстранилась и с интересом заглянула в его глаза. Влад немного отвернулся и постарался говорить практически без выражения, видимо, для того, чтобы я не могла понять его истинных чувств. «Сначала я должен рассказать о сути нагов. Нагами станут далеко не все». «То есть?» «Древние боги и мифические существа являются теми, кого вы называете энергетическими вампирами. Нам необходима жизненная энергия людей». Мы питаемся ей, чтобы выжить. «То есть одни здесь потенциальные наги, а другие обычные люди? Пища?» Вот тут до меня начало потихоньку доходить. По спине пробежал холодок. Выходит, наги паразитируют на обычных людях, которых вы доставляете в лицее, словно... Я замялась, подбирая определение. «Обычный скот?» «Не утрируй», — Влад поморщился. К тому же совсем обычных людей здесь нет. Во всех лицеистах есть частичка сущности нага, но она настолько мала, что не играет практически никакой роли. Не все могут обратиться. Я закусила губу и с замиранием сердца спросила, «А я наг или пища?» «Ты нагайна, сама же знаешь. Неужели ни разу не пробовала чужую энергию?» «Не знаю». Честно созналась я, чувствуя, как горло подкатил комок то ли отвращения, то ли страха. В душе появилась маленькая червоточинка сомнения. Не хотелось признаваться даже себе, что я немного лукавлю. И тем более я не хотела говорить об этом Владу, собираясь стоять на своем. По крайней мере, специально точно нет, но я чувствую, когда пытаются брать мою. «Это тоже одна из способностей», — пояснил Катурин. Похоже, он не собирался меня пытать или настаивать на чем-то. За это я была ему благодарна. Ей ты овладела очень быстро. Что произошло бы со мной, если бы ты меня не вытащил? Не знаю, — признался Влад. Шеша не любит тех, кто раньше времени узнает его секреты. Я не стал дожидаться его реакции и решил сначала спасти тебя, а потом узнать о планах. Если бы он хотел тебя убить, думаю, уже сделал бы это. Скорее всего, он бережет тебя для чего-то. У тебя есть предположение, для чего? Возможно, но я расскажу тебе о них позже. К сожалению, у нас осталось не так много времени. Сейчас придет Ян и побудет с тобой до моего возвращения. Постарайся поспать. Но у меня еще столько вопросов. Что случилось с Машей? Много ли тут нагов? Елена Владленовна, одна из вас? Почему Вероника знает обо всем? Из-за чего ты не хочешь, чтобы я стала нагом? Неужели ты думаешь, что я смогу уснуть? Да у меня просто в голове не укладывается. Если честно, меня трясет от происходящего. Я отвечу тебе только на два вопроса. Влад нежно улыбнулся. На большее не хватит времени. Вероника — будущая королева нагов, поэтому Шеша хотел, чтобы мы были вместе. Более того, он грезил этим. Почему? У него на это свои причины. Как-нибудь я поведаю тебе о них. А пока отвечу на второй вопрос. Я не хочу, чтобы ты стала нагом, потому что ты изменишься. И неизвестно, как сильно. Нагайна Алина не будет похожа на Алину человека, и никто не знает, насколько. Я не хочу рисковать. Ты дорога мне такой, какая ты есть. В голове было столько сведений, что переварить их за раз казалось невозможным. С одной стороны, Влад подтвердил все мои догадки. С другой, я не могла поверить, что все это реальность. Тайный лицей, в котором непонятно зачем воспитывают нагов, погибшие ученики, которые, возможно, как раз и были пищей. Но почему они умерли только спустя какое-то время после того, как покинули лицей? Все это хотелось узнать у Влада, но я подозревала, что он не ответит, по крайней мере, сейчас. Как и не расскажет, зачем заморочил голову Григорию Романовичу или куда все-таки исчезла Маша. Эти вопросы я оставила на потом, не удержавшись лишь от одного, хотя прекрасно понимала, что мне не понравится услышанное. Руки мелко дрожали, а лоб покрыла испарина. Тогда, осенью, Кирилла Дмитриевича, преподавателя которого подменял ты, убила Елена Владленовна, да? Влад сморщился, словно проглотил кислый лимон, и отстранился. Это был несчастный случай, досадная ошибка. Его покусала гигантская змея, как по мне, очень подозрительно, не похоже на несчастный случай. Комок застрял в горле. Мы говорили об убийстве человека как о рядовом, ничего не значащем происшествии. Я знала, кто убийца, но ничего не могла с этим поделать и никак не могла доказать это или пойти в полицию. От отчаяния хотелось кричать, но я не могла даже заплакать, лишь с каменным лицом слушала логичные и бесстрастные объяснения Влада. Находясь в змеином обличье, наги не всегда могут сдержать свои порывы. Елена была обижена на Кирилла Дмитриевича по личным причинам и поэтому не сдержалась. Она была за это наказана. «Какое наказание может изменить случившуюся трагедию?» — горько вздохнула я, вложив в эту короткую фразу все свое негодование и отчаяние. «Никакое. Эту трагедию уже ничего не может изменить. Мы можем лишь сделать определенные выводы и не допускать подобных ошибок в дальнейшем». «Ты знаешь, мне сложно поверить во все это», — сказала я и потерла виски. 2,5 месяца я жила в сплошной лжи, и даже сегодняшний разговор лишь приоткрыл завесу над тайнами. Не знаю, смогу ли когда-нибудь поверить тебе снова. Ты так спокойно говоришь об отвратительных и ужасных вещах, что мне становится по-настоящему страшно. Я просто хочу проснуться, но день за днем открываю глаза, а кошмар по-прежнему продолжается». «Я не буду просить тебя все забыть и простить меня сейчас», — согласно кивнул Влад. «Некоторые тайны не принадлежат мне, и я не жалею, что скрывал их от тебя. Я бы предпочел, чтобы ты оставалась в неведении как можно дольше. Тогда в твоей жизни не было бы этого незаканчивающегося кошмара. Но отменить его я, к сожалению, не могу. Ты сама влезла во все это». «Нет, Влад», — твердо заметила я, — «кошмар все равно был бы. Просто я бы про него не знала. Безопасность и иллюзия безопасности — это далеко не одно и то же. Скажи хотя бы, а сейчас между нами есть тайны?» «Нет». «А если бы были?» — исключительно из упрямства уточнила я. «Я бы соврал, что их нет». По глазам Катурина я видела, что это правда. Первое за долгое время. Сейчас он не обманывал, но это мало меняло дело. «Ты сможешь меня простить?» Влад говорил медленно, было видно, что слова даются ему с трудом. «Я сделал много глупостей, но сейчас осталось только желание быть с тобой». «Не знаю», — покачала головой я. «Доверие значит для меня слишком много, а тебе я не доверяю. Если сможешь доказать мне, что я не права, тогда, возможно, у нас появится шанс. Пока же я хочу оказаться как можно дальше от этого места и от тебя». «Возможно, это лишь мимолетное желание. Произошло слишком многое». «Тебе стоит отдохнуть», — не стал возражать он. «А когда я вернусь, мы поговорим еще раз. Возможно, у меня получится точнее объяснить свои мотивы, или ты воспримешь ситуацию несколько иначе». «Вряд ли получится уснуть», — невесело отозвалась я, но послушно опустилась на подушку. «Я помогу тебе». Влад легко скользнул языком по моим губам, дунул на ресницы и ласково погладил по голове. А я почувствовала, как закрываются глаза. На душе стало спокойно. Я поверила, что нахожусь в безопасности, и уснула.